Глава 11. Такое чувство, что своим поцелуем Алером захватил не только мои губы, но и нечто большее. Мое тело, разум и даже душу. Я не могла и даже не хотела сопротивляться, полностью отдаваясь его напору и покоряясь силы. Выгибалась, повинуясь властным движениям эльфа, стонала, совершенно не думая о том, что нас могут услышать. Алером, казалось, тоже перестал себя контролировать. Его руки блуждали по моему телу, изучая и лаская. Как-то незаметно он расстегнул на мне бюстье и, высвободив грудь, скользнул губами вниз. Целуя шею, ключицы, он сжимал полушарие и ласкал большими пальцами соски, даря наслаждение от каждого его умелого движения. Когда руки Алерма переместились на талию, и он приподнял меня, прижимаясь между ног и одновременно целуя грудь, я совсем потеряла голову. Даже два слоя одежды между нами не помешали прочувствовать, насколько он возбужден и готов. Он подхватил меня под ягодицы, вынуждая максимально раскрыться для него. Подал вперед свои бедра, нажимая на чувствительные точки внизу. Я закусила губу, потому как хотелось уже даже не стонать, а кричать и требовать большего. Алером оставил грудь и снова поцеловал меня в губы, но теперь уже по-другому. Его язык жестко и нагло врывался в мой рот, словно имитируя движение члена и давая понять, что ждет меня совсем скоро. Мои руки скользили по его плечам, пальцы запутывались в шелковых волосах, и я больше не осознавала ничего вокруг. Остались лишь чувственные ощущения, движения и ласки эльфа, мои стоны и наше горячее дыхание. Алером по-прежнему полностью одетый начал плавно двигать бедрами, одновременно приподнимая меня и заставляя скользить вдоль его возбужденного члена. Не знаю, как он, но я была уже на грани оргазма, настолько до одури точно он нажимал и давил именно туда, куда нужно. Такого со мной никогда не было, чтобы даже не раздеваясь, мужчина подвел меня к той опасной черте, за которой перестает волновать все, кроме наслаждения. Думаю, меня сейчас не остановило бы, даже если бы кто-то вошел и попытался нас прервать. Но внезапно остановился Алером. Он замер, откинувшись назад и тяжело дыша. «Ты лучше всех, кого я когда-либо знал, Рина», — хрипло прошептал он. «Ты сводишь меня с ума». Сила магии жизни ревела в моей крови, требуя разрядки. Казалось, если ей не дать выхода, я просто взорвусь. Я пыталась сфокусировать взгляд и понять, что происходит, где я и кто я. Очень сложно это были вопросы в моем теперешнем состоянии. «Хочу увидеть, как ты испытываешь экстаз от того, что я делаю с тобой», — жарко прошептал Алером. Он наклонился, провел губами по моей шее, а потом слегка прикусил мочку уха. «Давай, Рина, отпусти себя». С этими словами эльф, не дожидаясь ответа, положил руку на низ моего живота, одновременно снова двинув бедрами. Коротко полыхнуло зеленым светом, и я ощутила, не знаю, как описать словами, но теперь я чувствовала его силу внутри тела. Она, эта сила, ласкала меня и гладила так, как не удавалось ни одному мужчине до этого. Это было последней каплей. Алером и так довел меня до крайности, и понадобилось совсем немного, чтобы контроль окончательно слетел, и я получила так необходимое мне освобождение. По телу лавиной пронеслась волна наслаждения, смывая совершенно ненужные сейчас мысли и заставляя кричать от чистого восторга. Это было крышесносно. Алером снова поцеловал меня, ловя отголоски моих стонов. Что ж, дивный иной мир. Стоило попасть сюда, чтобы познакомиться с такими мужчинами, как Дарт и Алером. Умеют же доставить девушке удовольствие. Я медленно приходила в себя, уткнувшись в плечо эльфа. Он был по-прежнему одет и возбужден. Впрочем, и я была, слава богу, в штанах. И даже наполовину спущенное бюстье можно было застегнуть в считанные секунды. Что я и сделала, отодвинувшись. На этот раз Алером позволил отстраниться и даже накинул рубашку мне на плечи. Взял меня за подбородок и заглянул в глаза. Во взгляде зеленых глаз я прочитала удовлетворение, что было странно, ведь Алером, в отличие от меня, разрядки не получил. «Вот так нужно целоваться, Рина. Согласись, что, по-моему, делать это гораздо приятнее». «Ты прав», — сказала я, застегивая пуговицы. «Это было приятно, спасибо». Не буду же я спорить с очевидным. Нет, часть меня смущалась тому, что произошло. Альрам, по сути, незнакомый мужчина, а я позволила ему очень интимные вещи. Случись такое в моей человеческой жизни, я как минимум покраснела бы, глядя на главу комитета. Но Ренисии, принцессе демонов, не пристало смущаться. После того, как я переспала с первым встречным только для того, чтобы унять гуляющее в крови желание, поцелуй Айрама воспринимался почти невинной шалостью. «Только приятно», — эльф демонстративно поправил брюки в той части, где они до сих пор топорщились вызывающим бугром. «Что ж, очень скоро, надеюсь, уже сегодня ночью мы с тобой пойдем дальше. Думаю, после этого у тебя найдется больше слов для выражения радости». «Как хорошо, что ты упомянул об этом, Айрам». Я спрыгнула со стола и быстро поправила одежду, окончательно приводя себя в порядок. «Я против того, чтобы торопить события. Ты ведь говорил, что не собираешься принуждать меня к чему-либо». «Да, Рина. Тогда я останусь здесь». Я демонстративно огляделась. «В этой комнате. Не буду переезжать в твои покои». «Нет, и не обсуждается», — отрезал эльф. «Сейчас я передал тебе магию. Любой высший подтвердит, что в тебе моя сила, которой раньше не было. Мы скажем, что в момент нападения на Тарима ты была со мной, и нам поверят. Но если ты останешься здесь, возникнут вопросы. Тогда все усилия по созданию твоего алиби не будут иметь смысла». «Ладно, ты прав. У нас будут разные комнаты, и ты не будешь спать со мной», — сказала я. «Хорошо», — коротко ответил Алерам. «Я рада, что мы поняли друг друга». «Я очень рад, Ренисия». Эльф сделал шаг и снова оказался очень близко. «Ты именно такая, как я и ожидал. Чувственная, неистовая в страсти. Я сделал правильный выбор. Ты мне полностью подходишь». Я отступила. «Давай не будем делать поспешных выводов. Помолвка, к счастью, еще не брак. Уверена, когда ты узнаешь меня лучше, найдешь много отрицательных качеств». «Не исключено», — сказал эльф. «Но тебе не нужно беспокоиться о том, что я вдруг передумаю и не захочу жениться на тебе. Этого не будет. Моя богиня просто не допустит подобного». «Почему?» — нахмурилась я. «Причем здесь божественные силы?» «Рина, ты невнимательна», — снисходительно сказал эльф. «Я говорил, что перед тем, как передать тебе Элитари, я обращался к богине. Она позволила наделить тебя магией во имя исполнения договоренности о браке. Смысл в том, чтобы Элитари проявилась в наших детях, так что свадьба состоится, можешь не волноваться». «Да я и не волнуюсь», — пробормотала я. «Черт, к такому я точно не была готова. Мало мне обычных земных препятствий, вроде письменного обещания деда Рины. Так тут еще и боги подключились. Вот как? Как, скажите на милость, в этой ситуации разорвать эту дурацкую помолвку? Ладно, допустим, произойдет худшее. Я не выполню свою часть сделки с Гедрейном. Моя душа вернется обратно в тело. Ирина должна будет выйти за Альрама замуж». «Хм, а это идея. Предположим, так все и случится. Пусть Гедрейн, если хочет, становится вторым мужем. Ведь у демонов такое вполне допустимо. Почему нет? Альрам, конечно, будет недоволен. Ну да ладно, мир не только вокруг него вертится. Все упирается, конечно, в то, что в этом случае Гедрейн, как и обещал, может вернуть меня в момент времени, из которого забрал, и Вика снова окажется при смерти. Тогда мне останется одно – уговорить Ренисию применить магию жизни для того, чтобы исцелить сестру. Интересно, а самое главное, похоже на резервный план. На случай, если мне все-таки не удастся разорвать помолвку с Алерамом. Как хорошо, что эти татушки, что у меня на руках, нарисованы на теле и привязаны к нему, а то конфуз бы вышел». «О чем задумалась, дорогая?» – спросил Алерам. «Все еще о нашей свадьбе? Не переживай. В качестве гарантии я связал наши души обрядом, объединяющим жизни, так что никуда я от тебя не денусь». «Что? Ты сказал, души?»